Вестибулярный аппарат координирует правильное соотношение частей тела в пространстве, необходимое для равновесия при любом положении. Основное сигнальное устройство находится в каналах височной косточки и состоит из трех расположенных под разными углами приспособлений, по устройству удивительно напоминающих известный всем плотницкий уровень. Любое изменение положения головы ведет к перемещению в этих канальцах специальной жидкости, что вызывает раздражение нервных окончаний, и по нервным волокнам сообщение передается в различные отделы головного и спинного мозга. Нервная система непрерывно анализирует эти сигналы и немедленно вносит необходимую коррекцию в состоянии мышечной системы. Это точнейший аппарат, нечто вроде автопилотирующего устройства на все случаи жизни. Вестибулярный аппарат нередко страдает при заболеваниях ушей. Однако вестибулярный аппарат не только приборы, расположенные в канальцах височной косточки, но еще и нервные волокна, идущие в центральную нервную систему, и весь комплекс нервных связей, обеспечивающих эту необходимую функцию. Следовательно, подобные нарушения могут наблюдаться и при различных заболеваниях нервной системы, например, сосудистых или инфекционных и многих других, когда страдают различные отделы вестибулярного аппарата. Кроме системных головокружений, различают еще и несистемные. Последние, пожалуй, наиболее частая причина жалоб на головокружение. Но жалобы здесь иные, самые разнообразные, вроде таких, как неуверенность при ходьбе, пошатывание, ощущение перемещения чего-то в голове. Нередко головокружением называют появление дурноты, обморочного состояния или плывущих перед глазами кругов. Но во всех этих случаях нет ложного, но отчетливо выраженного ощущения перемещения окружающих предметов либо перемещения собственного тела. При несистемном головокружении больной, жалуясь на головокружение, не может порой четко объяснить, в чем оно проявляется. Часто такие ощущения оказываются психогенными. Приступы системного головокружения, так же как и несистемного, могут длиться от нескольких минут до нескольких часов. Они особенно характерны, например, для широко известного синдрома Меньера, внезапно начинающегося головокружения, сопровождающегося тошнотой и рвотой, а часто и шумом в ухе. Такие больные теряют равновесие, падают. Это происходит вследствие периодически наступающих сосудистых нарушений в области канальцев височной кости, которые объединяются общим понятием лабиринтов. Что делать при внезапном головокружении? Если это произошло впервые, обязательно нужно обследоваться у врача. Но если это случилось не в первый раз, и причины приступа в основном ясны, больному необходимы покой, устранение раздражающих ярких источников света. К ногам хорошо поставить грелки или горчишники на икры ног. Хорошо принять таблетку белладонны.